Глава 13. Мыслящая среда запустила процесс передачи полномочий. Иерархия власти перестраивалась в автоматическом режиме, сообразно указанию свыше. Самым странным здесь был тот факт, что официально Теневой комитет не существовал. Из реальности также выпали коллеги Дюрана, возглавившие эту структуру. Аналитик с отстраненностью философа наблюдал за тем, как его жизнь превращается в пыль. Исчезают целые кластеры информации, растворяются в звездной черноте биографические справки, характеристики, дипломы, идентификаторы, распадаются связи, пропадают адреса. «Меня нет», — думает Дюран, — «меня больше нет. И никого из нас». Человек на протяжении всей жизни оставляет кучу цифровых следов. Работаешь где-то, потом уволился, сохраняются данные в архиве кадрового отдела. Открыл кредитную линию, получил упоминание в банковской сфере, забронировал билет на лайнер или номер в гостинице на «Титане», и это зафиксировано. При желании можно найти биометрию нужного человека, получить представление о его финансовых возможностях, друзьях, коллегах и членах семьи. Можно добыть ролики с камер наблюдения. Даже если ты запечатлен пару десятилетий назад за углом ночного клуба, где-нибудь на Венере, все можно. Но если за дело берется департамент в связке с искусственным интеллектом мыслящей среды, тебя удалят. Процесс распада происходит медленно, но неотвратимо. Реальность — условная штука. Департамент утверждал, что существует, потому что мыслит. Человек живет, воспринимает окружающий мир, общается с кем надо, дышит и ест. Но если личность удаляется из цифрового пространства, она становится невидимой для кого угодно. Государственных органов, недоброжелателей, маркетинговых сотрудников, корпораций. В наш век, думал Дюран, это и есть настоящая свобода. Пожалуй, он испытал благодарность по отношению к Неосу за этот шикарный подарок. Жить вне системы или над ней, кто не мечтает о таком? Почти абсолютная власть. Почти. Если забыть о покровителе и об ответственности, которую Теневой комитет несет перед человечеством. Все это нужно переварить. Дюран решил воспользоваться короткими каникулами и встретиться с Вики Сафуддиновой в неформальной обстановке. Ему нравилось общаться с этой таинственной женщиной. Сила ее интеллекта завораживала. Найти Вики в мыслящей среде удалось не сразу, из-за редких непродолжительных подключений. Новые уровни доступа еще не загрузились, поэтому в рабочих конструктах царила неразбериха. В итоге они пересеклись на техническом совещании высшего звена ДБЗ. Дюран пробил личный канал связи, выдернул Сафуддинову на штормовую набережную одного из земных морей и предложил пообедать вместе. Вики согласилась. Разумеется, Дюран понимал, что встретится не с оригиналом, а с болванкой. Но это не имело значения. Ресторан выбрала Вики, и ехать туда пришлось достаточно долго. Какая-то глушь на краю недостроенного сектора. Зоны невесомости смахивают на слоёный пирог. Вдобавок там практикуются плановые отключения силы тяжести. Почему-то район облюбовала творческая богема. Создатели конструктов, игровые сценаристы, наноскульпторы и художники. Чтобы попасть в ресторан, нужно было взять на прокат легкий скафандр, проплыть по вакуумной трубе около 30 метров, проникнуть в шлюзовой отсек и еще несколько минут ждать, пока уравняется давление, а воздух наполнит компактный бокс. Внутри посетителей ждал настоящий оазис. Деревья, трава, поющие птички и голографическое небо. Панорамные окна, защищенные энергетическими полями, выходили на внешнюю сторону сферы. Дюран поднял голову. Искусственное небо заволокли тучи. Издалека доносился громовой раскат. Порыв ветра взъерошил волосы на голове аналитика. «Давай сюда!» Вики махала ему руками из-за столика, расположенного в тени раскидистого платана. Дюран двинулся в том направлении, лавируя между официантами и прогуливающимися по траве парочками. До слуха доносились звуки пианино. Аналитик увидел среди ветвей допотопный музыкальный инструмент с откинутой лакированной крышкой. Рядом сидел пожилой музыкант, пальцы которого с умопомрачительной легкостью порхали над клавишами. «Тебе нравится?» — поинтересовалась Вики. Болванка представляла собой стройную брюнетку, загорелую и подтянутую. Волосы были уложены в строгую прическу, легкое белое платье, сандалии, Никаких татуировок и плазменных вставок. Подчеркнутая естественность. «Дождь тоже пойдет», — усмехнулся Дюран. Плетеные ротанговые стулья дополняли общий антураж. «Нет», — Вики покачала головой, — «ты боишься дождя?» «Скучаю по нему», — признался аналитик. Подали обед. Что-то веганское, насколько мог судить Дюран. Нарезанные фрукты и овощи, холодный суп, смузи в высоких бокалах. Вики настояла на выборе меню, и Дюран не противился. Ему нравились сюрпризы, все эти милые выходы из плоскости. Звуки пианино вплетались в шорох листвы на ветру. «И это андроиды?» — поинтересовался Дюран, имея в виду официантов. «Разумеется», — кивнула Вики, уплетавшая за обе щеки холодный суп. «Но только не музыкант. Кто-то из местных?» — девушка кивнула. Концептуальность этого места пришла из Дюрана по вкусу. Климатические установки работали на полную катушку, но ветер не был слишком холодным, а дождь не спешил обрушиваться на деревянные столешницы. Дизайнеры умело воздействовали на чувства гостей, создавая ощущение зеленого островка, плывущего в безграничной космической ночи. За окном постоянно что-то двигалось. Автоматические сборочные платформы, транспортные суда, челноки с бригадами рабочих и юркие дроны. Монтаж не останавливался ни на секунду. «Когда ты в последний раз был на Земле?» — вдруг спросила Вики. Дюран задумался и пожал плечами. «Давно. Не тянет?» Среди древесных стволов неторопливо двигался официант. Никто не нервничал и никуда не спешил в этом заповеднике спокойствия. «Много работы», — отмахнулся Дюран. «К тому же...» «Что?» Он неопределенно повел рукой. «У меня все есть. При желании я могу вселиться в болванку и побывать на одном из ваших курортов. Это не принципиально. Я имел в виду другое». «Другое?» «Тягу. Непреодолимое желание увидеть мир, из которого ты родом. Мир, из которого выдернуты все местные парки. Знаешь, искусственный интеллект так скрупулезно их имитирует». «Ладно», — сдался Дюран. «Я слетал бы на Землю. Почему нет?» Девушка потянулась к бокалу смузи. «Я приглашаю тебя». «Куда?» — опешил Дюран. «На Землю, в свой дом. Поживешь в гостевой комнате, увидишь океан, прогуляешься по одному из наших городков, из тех, что охраняются законом и не перестраиваются веками». Аналитик потрясенно молчал. Вики наслаждалась произведенным эффектом. «Комитет», — начал было Дюран. «Брось», — прервала его собеседница. «Вас еще целую неделю будут стирать. Бюрократическая машина разворачивается, скрипят шестеренки. Другой шанс на отпуск появится не скоро». Дюран задумчиво кивнул и тихо произнес: «Есть свободная болванка?» Вики провела ладонью над столом, списывая с кредитной линии плату за обед. «У меня есть кое-что получше. Ты познакомишься с моим новым проектом».